подняла разрумянившееся лицо к небу и встряхнула косу. Вот поганка! Яркое утро. Это купающаяся девчонка-утка, голубок на колодце, свежая играющая вода. Все было радостно и покойно. Так хорошо было, что захотелось на воздух, колодцу, сильно качнуть и подставить тяжелую голову под бьющую холодом струю, плескаться, встряхнуться. Он поставил ногу на подоконник и, нагнув голову, чтобы не удариться о переплет, мягко спрыгнул в тихом звоне закрутившихся шпор. «Качни-ка!» Девочка вздрогнула и засуетилась с ведром, расплескивая на ноги. Голубок снялся и перелетел на сарай. «Качай!» Укрепился на кирпичах, расставив ноги, и ждал. Она торопливо качнула, боясь смотреть на него, такого непохожего ни на что, что она до сих пор знала. И все же из-под руки видела красное колено, блестящую на солнце шпорку, белые руки, ловко подхватывающие воду, и черные, прыгавшие над пальцами волосы. Слышала сочное, довольное фырканье. Он махнул ей рукой. «Довольно». Прыгнул с кирпичиков на сухое место, щелкнув со звоном каблуками. И только тогда она подхватила ведерко и побежала в кухню. А он отряхнул руки, двумя пальцами достал портсигар, закурил и стоял в сверкающих каплях, оглядывая сараи и голубей на крыше. Свистнул, вспугнул и смотрел, как кружились они в утреннем небе. «Эй, как тебя? Оботри-ка мне сапоги». Подошел к кухне и поставил ногу на скамейку. Девочка вышла и принялась вытирать полотенцем забрызганные сапоги, а он разглядывал ее сверху, подрагивая вытянутой ногой и насвистывая. Видел розовые, сквозные на солнце уши, отливающие золотом волосы у висков, впадинки у шеи, всю ее, плоскую, еще не развившуюся. «Текс!» Коснулся спины и побарабанил пальцами, чувствуя, как она худа и пуглива. Увидал маленькие ноги с синеватыми жилками, чуть тронутые снизу пылью, с уцелевшими капельками воды. Затянулся и пустил струйкой в ухо. Она поежилась, старательно вытирая и обходя шпорку. «Так тебе больше зеленые нравятся, а?» Она совсем пригнулась к лакированному носку, и маленькие уши ее залило кровью. Спросил, сколько ей лет? 15? Почему же она такая маленькая и худая? Она не ответила, почему. Почему, а? Он взял двумя пальцами за кончик носа и приподнял. Она взглянула скользящим пугливым взглядом, вспыхнула и оторопела. «Ну, спасибо!» И прежде чем сказать, рылся в кармане, около ее уха, играя мелочью, и опустил за кофточку. Она вздрогнула от неожиданности и холодящей щекотки, и монета упала к ногам. «Вот так-так!» Она убежала в кухню. Думая о своем и тревожно насвистывая, он прошел в сад. Табак на клумбах уже свертывал на день клейкие трубочки, но вязкий гвоздичный запах еще бродил, не сбитый потоком луговой свежести. Еще в росе стояли распушившиеся левкои. В задумчивости он остановился на площадке. Когда же добавочную суду брали? С кучи песку на него смотрел забытый, потемневший от росы Мишка. Продолжая думать все о том же, Корнет тронул его носком сапога и смотрел, как он покатился, все так же протягивая лапки. Закрываясь мохнатой простыней, по боковой дорожке торопливо шла фрейлин. «Купались? Добрый день!» Он звякнул, окидывая привычным взглядом. Не разобрал, что ответила, но хорошо заметил, как она вспыхнула и заспешила. поглядел вслед на высокие каблучки, на узкую короткую синюю юбку,